Инспирия. Сергей Снежкин. Любовь Советского Союза. Внимание! Говорит Москва! Глава 7. О бегстве, в котором нужно знать, откуда бежишь, куда, к кому и зачем. «Я никуда не поеду», — кричала Галина председателю комитета по делам искусств, перегородив ему вход в квартиру. «Галина Васильевна», — председатель попытался протянуть ей бумагу с печатным текстом. «Нет, уберите ногу, я дверь закрою». Она попыталась закрыть входную дверь. Но председатель держался крепко, как на последнем рубеже. «Я никуда не поеду, это мое последнее слово». Поищите себе другую актрису, которая с коклюшными обезьянами и спившимися чечёточниками будет перед пьяными полковниками изгаляться. Галина опять рванула на себя дверь. «Вы про концерты подумали», — обрадовался председатель комитета. «А я совсем по другому вопросу, Галина Васильевна». «По какому?» — насторожилась Галина. «По вопросу вашей эвакуации из Москвы», — протянул ей бумагу председатель. «Ещё не легче», — возмутилась Галина. «Что вы мне суете?» Обратила она, наконец, внимание на бумагу с печатью. «Это распоряжение вашей эвакуации». В руке председателя, помимо бумаги, каким-то непостижимым образом оказалась автоматическая ручка. «Вы не можете мною распоряжаться», — возмутилась Галина. «Я не крепостная вашего комитета. В эвакуацию не поеду». «Галина Васильевна», — взмолился председатель, — «ну как же это, почему?» «Любовь Ивановна Соколова уже в эвакуации давно. Театр ваш тоже эвакуирован в полном составе. И МХАТ со Степановой и Тарасовой в эвакуации. По кинематографу эвакуированы Ладынина, Смирнова, Федорова, Акуневская, Жеймо. Да все эвакуированы, Галина Васильевна. Одна вы остались». «Я никуда не поеду», — успокоившись, повторила Галина. «У меня муж с фронта вернулся». «Товарищ Туманов вернулся». Обрадовался председатель. Он обернулся и, убедившись, что никто не видит, мелко перекрестился. «Слава Богу!» — искренне шепнул он. Галина внимательно наблюдала за переменой его настроений. Этот прожженный, никого не любящий человек обладал редким даром убеждать всех в своей искренности. «На кого вы там оглядываетесь?» — насторожилась Галина. Она вышла на лестничную площадку. За спиной председателя появились три молодых румяных лейтенанта с нашивками младших политруков на рукавах гимнастерок. «Это кто?» — испугалась Галина. «Это?» — удивился председатель. «Это так, вещи помочь снести, грузчики», — улыбнулся он. Лейтенанты не улыбнулись. Галина молча пошла к телефону. «Галина Васильевна!» Предупреждая ее звонок, заторопился председатель. «Это распоряжение не мое, это распоряжение начальника главного политического управления Красной армии товарища Мехлиса Льва Захаровича, а ему в устной форме приказал вас эвакуировать сам товарищ Сталин». «Почему товарищ Сталин приказал меня эвакуировать?» Медленно положила трубку на аппарат Галина. «Меня не было на том совещании, но товарищ Мехлис передал мне, что товарищ Сталин сказал, что вы народное достояние, и вас нужно перевести в безопасное место, где вы смогли бы продолжать спокойно работать», — пояснил председатель. «Вам предоставлен пассажирский самолет», — добавил он. Галина посмотрела на сочувствующую серьезную физиономию сталинского посланца, снова взяла трубку и набрала номер. «Девушка, 15:32, капитана Туманова, его жена». «Товарищ генерал-майор, разрешите мне съездить домой?» — попросил Туманов главного редактора «Красной звезды». «Причина?» — удивился Берг. «Личная, товарищ генерал-майор», — мрачно ответил Туманов, не выносивший любого вторжения в его отношения с Галиной. «Вы же только позавчера вернулись», — удивился Берг. «Сутки были дома. И уже личная причина?» «Мне нужно, товарищ генерал-майор», — упорствовал Туманов. «Вы не сдали мне работу», — напомнил Берг. «Я сдам. Я успею». Все больше мрачнел Туманов. Берг разглядывал его с каким-то медицинским любопытством, как врач пытается по цвету белков определить наличие желтухи у пациента. 3 часа. Изрек он, подписывая пропуск. «Спасибо, товарищ генерал-майор», — поблагодарил Туманов, принимая пропуск. 3 часа, конечно, мало», — продолжил Берг, «но постарайтесь за это время решить все свои проблемы на ближайшее обозримое будущее. Вы на казарменном положении, когда закончите эту работу, будете снова направлены в действующую армию». «Я знаю», — сухо ответил Туманов. «Разрешите идти?» «Идите», — отпустил его Берг. «Я не хочу никуда ехать, я хочу быть с тобой», — шептала Галина. «Ты это понимаешь?» «Понимаю», — уныло ответил Туманов. «Подожди». Он вышел из комнаты в коридор, где томились ожиданием председатель комитета и 3 румяных лейтенанта. «Товарищи, хотите чаю?» — спросил он. «Спасибо», — отказался председатель. «Товарищ Туманов, самолет ждет». Он показал Кириллу большие наручные часы. «Спецрейс». «Я понимаю». Туманов сделал шаг к дверям в комнату, но тут же вернулся. «Все-таки выпейте чаю», — почти приказал он. «Наталья Михайловна, напоите товарища чаем», — распорядился он. «Проходите, пожалуйста», — пригласила высунувшаяся из кухни тетушка. «Спасибо», — еще раз поблагодарил председатель. «Пошли». Зло приказал он лейтенантам и пошел на кухню. Лейтенанты сняли, наконец, фуражки и потопали за ним. Туманов достал из нагрудного кармана гимнастерки трубку, зажал черенок зубами и вошел в комнату. «Сделай что-нибудь», — взмолилась Галина. «Ну, пожалуйста, миленький мой, я на фронт с тобой поеду, буду петь всем, стихи читать, что-нибудь придумаю. Только не отсылайте меня. Позвони куда-нибудь. Позвони товарищу Сталину». Вдруг осенило ее. «Позвони, он нас любит. Он поймет, что нас нельзя разлучать. Ну, чего ты боишься?» «Я не боюсь», — уныло возразил Туманов. «Ну так делай», — обняла его Галина. «Ты же мужчина, любимый мужчина». «Можно вас?» — спросил заглянувший на кухню Туманов у председателя, который сидел за кухонным столом, в нетерпении тряся ногой и с ненавистью глядя на румяных лейтенантов, с шумом всасывающих чай из хрустальных стаканов в серебряных подстаканниках, которые они уважительно держали красными в цыпках руками. «Слушаю вас», — приглушенным голосом сказал вышедший в коридор председатель. «Простите, не помню вашего имени и отчества», — извинился Туманов. «Неважно», — махнул рукой председатель. «Вы говорите, время поджимает. Можно ли что-то сделать?» Туманов запнулся. «Есть ли хоть какая-нибудь возможность оставить Галину Васильевну в Москве?» Почти умоляя, спросил он. «Никакой», — спокойно ответил председатель. «Приказ товарища Сталина. И потом...» Он перешел на шепот. «Это даже как-то странно выглядит». «Что странно?» С трудом сдерживая брезгливость, спросил Туманов. «Ну как же?» Значительно прошептал председатель. «Все хотят эвакуироваться из Москвы, а Галина Васильевна не хочет. Странно?» «Странно, что Галина Васильевна не бежит, как все? Так, что ли?» Уточнил Туманов. Председатель снисходительно улыбнулся. «Вы неправильно понимаете мои слова, Кирилл Сергеевич. Мне кажется, что вы и Галина Васильевна неправильно ко мне относитесь. И вообще, председатель печально улыбнулся. «Зачем вы так смотрите на меня?» «Как я смотрю на вас?» — смутился Туманов. «Как Владимир Ильич Ленин на Льва Давидовича Троцкого. С ненавистью. Вот как на меня смотрите вы и ваша супруга. Нашли врага. Меня. Не я же решение принимал. Я только исполнитель, даром, что председатель комитета по делам искусства. Так, я посыльный. Вот послали за Галиной Васильевной. Завтра могут и за вами послать». «Простите», — окончательно смутился Туманов. «Да что вы», — махнул рукой председатель. «Время, Кирилл Сергеевич, время». «О чем ты говорил с ним?» Этим вопросом встретила Галина, вошедшего в комнату мужа. Туманов начал набивать трубку табаком. «Я задала тебе вопрос», — поторопила его Коврова. «Тебе нужно будет поехать», — твердо сказал Туманов. «Мне об этом сказали другие. Что скажешь мне ты?» Не отводя глаз, смотрела на него Галина. Туманову стало страшно. Он не понял, а почувствовал, что от того, что он сейчас скажет, будет зависеть ее любовь к нему, если таковая была или начинала зарождаться. «Тебе необходимо поехать», — все-таки сказал он. «Хорошо», — вдруг согласилась Галина. «Я поеду, но ты поедешь со мной». «Я не могу», — опешил Туманов. «Почему же?» — удивилась Галина. «Я же могу». Туманов хотел сказать, что он капитан, что скоро его снова пошлют на фронт, что идет война, что он мужчина, наконец, что над родиной нависла страшная опасность, что если он поедет с нею в Ташкент или Алма-Ату, он вдруг понял, что даже не поинтересовался, куда отправляют жену, то товарищи сочтут его трусом, но не произнес ни слова. Он захлопал руками по карманам в поисках спичек, стараясь не смотреть на жену. «Молчишь?» С пониманием подытожила Галина. «Ты, наверное, хотел сказать, что ты военный корреспондент, капитан, что скоро ты закончишь очерки, и тебя снова пошлют на фронт, что идет война, и что ты мужчина, в конце концов, а если ты поедешь со мной, то твои товарищи сочтут тебя трусом». Туманов нашел спички. Теперь он чиркал об истертый бок спичечного коробка, пытаясь зажечь одну из них. «А почему бы тебе не сказать всем им? И своим товарищам, и вот этому, который подслушивает в коридоре, и генералу Бергу, что ты любишь меня и жить без меня не можешь». Не обращая внимания на мучения Туманова, продолжала Галина. «Потому что боишься. Страшно идти в атаку. Я знаю, я видела. Но еще страшнее — пойти против всех. Это могут сделать только очень мужественные и очень любящие люди». И она вышла из комнаты. Галина открыла дверь в детскую, где скрывались тетушки, и объявила. «Собирайтесь, эвакуация». «Галина Васильевна», — подбежал к ней председатель, — «насчет родственников распоряжения не было». Но Галина, даже не взглянув на него, ушла к себе. Тетушки, вышедшие из комнаты, вопросительно смотрели на председателя. «Собирайтесь, товарищи, собирайтесь», — криво улыбнулся председатель. Лейтенанты загружали в гофрированное чрево среднего бомбардировщика СБ-3 чемоданы тетушек. Тетушки сильно боялись лететь, были бледны и плакали. Председатель деликатно отошел в сторону, чтобы дать возможность Туманову попрощаться с женой. Туманов ожесточенно жевал черенок потухшей трубки. Галина стояла в нескольких шагах от него и смотрела на выруливавший на взлетную полосу транспортный самолет. В небе над аэродромом кружили лениво два истребителя прикрытия. «Галина Васильевна!» — председатель показал ей свои часы. Галина повернулась к Туманову, и он первый раз за все это время посмотрел ей в глаза. «Тебя на сколько отпустили?» — спросила она, подойдя к нему. «На 3 часа», — ответил Туманов, вынимая трубку изо рта. «Насколько опаздываешь?» Галина застегнула пуговицу на кармане его гимнастерки. «На 3 часа». Туманов осторожно положил свою руку на нее. «Берг ругаться будет?» «Наверное», — пожал плечами Туманов. заставят у наказания 10 очерков написать. Техник запустил пропеллер правого двигателя и, согнувшись, побежал под брюхом самолета к другому. Запустил его, мелом сделал крестообразную метку на закрылках на месте стыка гидравлики и отбежал в сторону, подняв над головой желтый стартовый флажок. Грохот и ветры, издаваемые двигателями, сразу же сделали невозможным любой разговор около самолета. Галя, придерживая шляпу, попыталась кричать, но Туманов только беспомощно развел руками. Надо было обязательно сейчас сказать все то, что не было сказано сегодня, вчера, год назад. Но всякую возможность к этому отнял готовый к взлету средний бомбардировщик. Туманов растерянно смотрел на Галину, которая ждала его прощальных слов, на румяных лейтенантов Ухильникова, сваренного из арматуры трапа, на техника, замершего с желтым флажком в поднятой руке, на председателя, с брезгливой улыбкой наблюдавшего за мелодрамой, разворачивающейся на его глазах. И отчаянно захлопал по карманам, теперь в поисках блокнота и ручки, с которыми он не расставался никогда. Блокнота не было. Он оставил его в редакции на своем столе. Галина коснулась губами его щеки и пошла в самолет. Туманов поискал глазами, у кого могли бы оказаться бумага и карандаш. Показал председателю руками, как будто он пишет на ладони. Председатель открыл портфель, выудил из него бумаги, которые тут же мощный поток воздуха от пропеллера вырвал из его рук. Бумаги понеслись по летному полю, внутрь самолета втянули трап, и гофрированная дверь закрылась. Механик опустил желтый и поднял вверх красный флажок. Самолет медленно поехал. Пилот несколько раз поднял и опустил, проверяя закрылки с крестообразной меткой. Туманов ринулся к стартеру-механику, вырвал из его рук мел, здоровенный кусок известняка, и побежал к самолетному крылу. Держась за крыло медленно выруливавшего на старт огромного самолета, Туманов свободной рукой отчаянно выцарапывал на закрылке куском известняка те самые слова, которые он не успел сказать Галине. Она видела в иллюминатор, как к Туманову подбежал стартер-механик и, ругаясь, попытался оторвать его от движущегося крыла, как Туманов оттолкнул механика и продолжал доцарапывать свое послание, пока стартеры, присоединившиеся к нему лейтенанты-грузчики, не оттащили его от набиравшего скорость бомбардировщика. Самолет несся по утрамбованной взлетной полосе, трясясь и подпрыгивая на неровностях. Тетушки отчаянно визжали, а Галина через иллюминатор пыталась прочесть то, что успел написать на закрылке Туманов. Наконец, средний бомбардировщик оторвался от земли и стал сразу же набирать высоту. В салоне стало темно, самолет вошел в облака. На крыльях сначала появились капельки влаги, а скоро потоки дождя смыли крошащийся известковый мел с авиационного алюминия. Галина откинулась на жесткую спинку самолетного кресла и закрыла глаза. «Можете не говорить ничего, я по вашему лицу вижу, что личные проблемы вы не решили. Даже несмотря на опоздание на 5 часов». Сухо сказал Берг. «Виноват. Готов понести любое наказание». Также сухо ответил Туманов. «Да-да», — невнимательно ответил Берг. «Вы сколько успели наработать?» «Немного. 15 очерков и 3 статьи», — ответил Туманов. «Мне не нравится ваше лицо». Вдруг сообщил Берг. «Нехорошее лицо». «Вам надо отвлечься, развеяться. Поезжайте-ка вы на фронт». «Когда?» Единственное, что спросил Туманов. «Через...» Берг посмотрел на свои часы. «Через 4 часа вы должны быть в Тушино. Полетите в Мурманск на Северный флот вместо Марычева». «С фотографом?» — уточнил Туманов. «Разумеется», — ответил Берг. «А допишите по возвращении. Идите». И он снова занялся вычитыванием гранок. Туманов подождал. Берг продолжал через лупу выискивать то, что могло способствовать скоропостижному завершению его карьеры. То есть занимался своим непосредственным делом — редактированием самой тиражной газеты времен войны. «Спасибо», — тихо сказал Туманов и вышел из кабинета. Берг не отреагировал. «Вставай», — приказал Туманов, входя в лабораторию, где при свете красного фонаря мирно спал Миша. «Собирайся. Через 4 часа вылетаем». «Куда?» Встал Михаил со своего ложа, состоявшего из составленных в ряд стульев. «У меня пленки в растворе». «Военная тайна. Возьми теплые вещи». «Хотя откуда они у тебя?» — вспомнил Туманов. «На север?» — догадался Миша. «На север — это хорошо». «Почему хорошо?» — удивился Туманов. Миша покопался в ворохе газет, вытащил одну и прочел. «На Северном фронте идут позиционные бои местного значения». «Позиционные бои местного значения», — повторил он. «Это же не фронт, это курорт. Потом, там замечательно коптят палтуса». Тетушкам было плохо. Их мутило. Они по очереди тошнили в туалете каморки в хвосте самолета, отделенной от салона дюралюминиевой перегородкой. Самолет был боевой, наскоро переделанный в транспортно-пассажирский, когда после ужасных потерь первых дней войны тихоходные СБ-3 были выведены из состава фронтовой авиации. Потому стрелок, скучавший в пулеметном фонаре в хвосте самолета, чтобы достичь пилотской кабины, должен был пройти через туалет, чем очень пугал и без того изможденных тетушек. Сам туалет был более чем прост. Какой-то аэродромный умелец приспособил стальной вагонный унитаз и выпилил под ним в фюзеляже отверстие, из которого нещадно дуло. Унитаз покрывался крышкой, сколоченной из досок с большой деревянной же ручкой наподобие колодезной. К крышке была прикреплена эмблема ВВС с командирской фуражки. Кроме тетушек и Галины, других пассажиров в самолете не было. Стрелок в очередной раз прошествовал через салон, радостно поглядывая на Галину, и скрылся в пилотской кабине. Галина прислонилась лбом к иллюминаторному стеклу. Стекло было холодное, почему-то сырое. На крыле не осталось ничего из послания Кирилла. Скоро от ее дыхания стекло затуманилось. Осталась только маленькая проталинка там, где иллюминатора касался ее лоб. Земля была закрыта серыми, похожими на вспоротый солдатский матрас облаками. Грохот двигателей уже сделался привычным, и Галина стала засыпать. Дверь пилотской кабины приоткрылась, и в образовавшейся щелке появился смеющийся черный глаз. Какое-то время из щели смотрели на засыпающую Галину. Потом дверь распахнулась, и в салон вошел генерал-лейтенант военно-воздушных сил, рабочий крестьянской Красной Армии, командующий 3-й воздушной дивизией транспортной авиации Костецкий. «Это ж надо!» — заорал он, перекрывая голосом грохот моторов. «А я-то думаю, что за секретный пассажир? А это Галечка Коврова!» «Валера!» — взвизгнула Галина, выскакивая из кресла. «Валерка, родной мой, любимый, откуда ты здесь?» — кричала она. «Вот тебе и раз», — возмутился Костецкий. Героя-пилота спрашивают, откуда он в самолете. «Дожили?» Обернулся он за поддержкой к вышедшим вслед за ним из пилотской кабины пилотам и хвостовому стрелку. «Вы чего?» — вдруг заорал он. «С ума, что ли, посходили? Кто за штурвалом остался?» «Козик», — доложил один из пилотов, — «майор Козик за штурвалом». «Видишь, как тебя воздушный флот любит», — похвастался Костецкий. «Даже управление самолетом бросили, чтобы на тебя посмотреть». «Но чего уставились?» — опять обратился он к экипажу. «Накрывайте, гость на борту!» Хвостовой стрелок прошел в середину салона и постучал в потолок. В потолке открылся люк. Из люка выпала железная лесенка, и по ней в салон спустился еще один стрелок. «Тут у нас буфет», — пояснил Костецкий. «А то в последнее время особисты повадились самолеты проверять на предмет обнаружения неуставных вещей. Накрывай!» — приказал он вновь явившемуся стрелку. «Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант», — радостно откозырял стрелок и прытко полез наверх. «Товарищ генерал-лейтенант!» — крикнул он сверху. «А что подавать?» «Ты что будешь?» — спросил Костецкий у Галины. «Все равно», — счастливо улыбнулась она. «Подавай все!» — проорал Костецкий. Оказалось, что в самолете есть все. И маленький складной столик, и консервы, и белый хлеб, и вино, и коньяк, и даже овощи, которые огромным ножом резал хвостовой стрелок. Потолочный стрелок тем временем наливал в термос бесцветную тягучую жидкость из неприметного краника около входа в кабину. Термос был поставлен на середину стола. В него один из пилотов, маленький, с подвижным обезьяньим лицом, очень похожий на покойного сталинского наркома Ежова, добавил воды, две ложки варенья и размешал все это. Костецкий, заметив взгляд Галины, пояснил. «Это спирт. Его накрыли и на фонарь пилотской кабины подают от оледенения». «Его можно пить?» — поразилась Галина. «Очень», — убедительно сказал Костецкий. «Ну, тогда я выпью спирта из крыльев», — решилась Галина. «Ну, смотри». Костецкий плеснул немного в металлическую кружку и кивнул в сторону спящих тетушек. «А это что за жабы? Домработница?» «Тетушки мои!» — укоризненно посмотрела на Костецкого Галина. «Извини, не узнал». «Хорошенькие», — переменил мнение Валерий. «Ну, Костецкий встал». «Товарищи командиры!» Встали все пилоты и стрелки. «За замечательную актрису и женщину, мечту военно-воздушных сил, Галину Васильевну Коврову! За тебя, Галечка!» Мужчины выпили. «Экипажу занять места согласно боевому расписанию», — приказал Костецкий. «Нам с Галиной Васильевной поговорить надо». Летчики отдали честь и разошлись по своим местам. «А почему ты сказал, что я секретный пассажир?» — спросила Галина. «Так у нас в полетном задании написано. Рейс секретный и пассажир секретный. Нам даже в салон во время полета выходить запрещено. Хотя сейчас у нас все секретно. Война», — пожал широкими плечами Костецкий. «Ну, за встречу». И он с размаху, опрокинув в себя очередную порцию крылатого спирта, с удовольствием посмотрел на Галину. «Хороша, хороша», — повторил он. «Красавица, и все тут». «Мы месяц назад картины из музея в Куйбышев вывозили. Так я тебе скажу, куда там этим картинам до тебя?» «Ну да», — рассмеялась Галина, — «с картинами ведь не выпьешь». «Не изменилось», — в восхищении воскликнул Костецкий. «Ну, нисколечко не изменилось. Ах ты, мать моя родная!» И прослезившийся от умиления летчик-герой опять наполнил свою кружку. «Куда летишь?» — поинтересовался он, выпив. «А у тебя в полетном задании не написано?» — удивилась Галина. «Или это тоже секрет?» «Написано. Ташкент, конечное. Ну, так перед Ташкентом еще две остановки. Свердловск и Астрахань для дозаправки. В Свердловске я сойду. Самолеты новые принимать для моей армии». «А сынок где?» — вспомнил он. «В Свердловске с мамой. А я в Ташкент лечу. В ссылку. Как боярыня Морозова», — усмехнулась Галина. «Боярыня Морозова?» — нахмурился Костецкий. «Не помню. Враг народа? Из репрессированных?» Осторожно осведомился он. Галина расхохоталась. «Чего ты?» — засмеялся вместе с нею генерал-лейтенант авиации. «Какой же ты замечательный, Валерка!» — наслаждалась общением с Костецким Галина. «Чудо какое! Ты хоть раз в жизни в музее был?» «А зачем?» — тряхнул головой Костецкий. «У меня здесь и музеи летают, и театры, и филармонии». И он широким жестом показал на салон своего огромного самолета. «Война закончится, займусь твоим художественным образованием», — пообещала Галина. «Давай», — согласился Костецкий. «Мне стрелки сказали, что какой-то капитан нам крыло попортил». «Это чего, муж твой?» «Муж», — кивнула Галина. «Он чего, писатель?» «Да». «Я так и понял, когда мне про крыло рассказывали». Костецкий замолчал. «Ну и как у вас?» «Хорошо». Галина протянула Костецкому кружку. «Налей мне». «Понравилось?» — обрадовался Костецкий, наливая. «Это раз пробовать надо, потом за уши не оттянешь. Ты мне вот чего скажи». «Ты счастлива?» — вдруг спросил он. «Я хочу быть счастливой», — ответила Галина. Костецкий хотел ответить, но дверь пилотской кабины отворилась, и пилот, доселе нам неизвестный, видимо, тот самый майор Козик, который вел самолет, пока все пировали, доложил. «Товарищ генерал-лейтенант, к Свердловску подлетаем». «Через сколько?» — поморщился Костецкий, недовольный тем, что его прервали. «Через 15 минут», — недоумевал Козик. «Ну, покружи еще с полчаса, нам договорить надо», — попросил командующий 3-й воздушной армии транспортной авиации. «Есть!» — Козик повернулся по уставу и скрылся в пилотской кабине. Самолет, шедший на посадку, начал набирать высоту и скоро снова исчез, растворился в дожде и облаках. Отстоявший под проливным дождем группы встречающих, значительного вида людей в одинаковых дождевиках и генеральских фуражках, отделился человек в кожаной куртке с повязкой на руке, на которой можно было прочесть 4 буквы. ДИСП. Остальные скрывались под мышкой. Он быстренько побежал по лужам к аэропорту Свердловска, дощатому бараку с дощатой же башней, на которой уныло повисла намокшая полосатая колбаса, определитель направления ветра, толкнул оконную раму и сказал. «Запроси его. Может, случилось чего?» Внутри защелкали тумблерами и доложили. «Не отвечает». Диспетчер побежал обратно. «Не отвечает», — доложил он мокнущим генералам. «Неудивительно». Брюзгливо отозвался один из них, судя по троичным складкам на загривке, самый значительный. «Это же Костецкий. Наверняка вспомнил, что забыл в Москве папиросы. Вот и полетел обратно». «Ну и шутки у вас, Трофим Игнатьевич», — в сердцах отозвался другой генерал. «Это не шутки», — злобно отозвался значительный. «Ей-богу, товарищу Сталину напишу». «Пошли по машинам», — приказал он всем. «В машинах ждать будем. Нечего здесь попусту мокнуть». «Валер, а как же Стасей сорвалось?» «Я уж думала, все к свадьбе идет», — спросила Галина. «А она чего, не говорила тебе?» — недоверчиво спросил Костецкий. «Нет, она с какого-то момента в ваших взаимоотношениях перестала делиться со мной», — поведала Галина. «Дура она», — налил себе Костецкий. «Будешь?» — он протянул термос Галине. «Нет», — отказалась Галина, — «хватит». «А почему она дура?» «А потому что она сразу захотела, как у вас с Толиком, чтоб сразу все. И чтоб так же красиво, и чтоб машина непременно красного цвета была, как у Гальки», — печально рассказывал Костецкий. «Ну, я подумал, да и предложил ей машину красного цвета, чтобы в обмен она меня в покое оставила». «А она?» — спросила Галина. «Отказалась». «От машины?» — удивилась Галина. «От того, чтобы меня в покое оставить», — мрачно уточнил Костецкий. «Спасибо, война началась. Я теперь все время в воздухе на землю почти не опускаюсь. А до войны от нее проходу не было. Уж как я замучился». «Садимся, товарищ генерал-лейтенант», — высунул голову из пилотской кабины Козик. «Полчаса прошло». «Садись», — махнул на него рукой командующий 3-й воздушной армии транспортной авиации. «Пиявка она, Таська твоя. Хищница». «Не печалься». Галина погладила летчика по обритой голове. «Я тебе другую найду». «Только не актрису», — сердечно попросил Костецкий. «Дрессировщица», — предложила Галина. «Я недавно познакомилась с дрессировщицей». «Во», — обрадовался Костецкий, — «годится». Мужественная, наверное, девушка. А кого дрессирует? Обезьян. Мило улыбнулась Галина. «Не изменилось!» — заорал счастливый Костецкий. «Ну, ни чуточки не изменилось!» И полез через стол целоваться. Самолет лихо подкатил к мокрым генералам. Первым по трапу спустился Костецкий. Каждому отдал честь, с каждым поздоровался за руку. Был очень серьезен. От него пахло мускатным орехом и неприятностями. Стрелки под ручки сгружали растрепанных тетушек. «Останетесь здесь, с Клавдией», — втолковывала им Галина. «Я как устроюсь, напишу». Измотанные перелетом тетушки не возражали. Генералы заторопились по своим автомобилям. «Экипаж!» — гаркнул Костецкий. Экипаж мгновенно выстроился перед ним. «Хранить товарища Коврову, как зеницу ока», — приказал он. «По прибытии немедленно сообщить мне». «Есть!» — радостным хором ответили пилоты. Галине стало хорошо от той любви к своему командующему, которую просто излучал экипаж среднего бомбардировщика. К самолету подкатил бензозаправщик. Аэродромные солдаты потянули под крылья шланги. «Тетушек, ко мне в машину!» — распорядился Костецкий. «Не бойся, доставлю в чистом виде», — пообещал он, подходя к Галине. «Ну, давай, что ли, прощаться?» — предложил он и, раскрыв свои огромные длинные руки, обнял Галину. «Если что, найди меня», — попросил он. «Я мозги любому вправлю». Он поцеловал ее и пошел к машине, не оборачиваясь. Широким, беспощадным шагом сильного, уверенного в себе и в тысячах зависящих от него людей человека. Галина мгновенно вспомнила эту походку. Точно так же шел от ее машины под немецким артобстрелом генерал Павловский. 20 минут, товарищ Коврова, и будем взлетать», — сообщил ей пробегавший мимо маленький пилот с обезьянним лицом. Галина подошла к крылу, заметила на нем поблескивающие царапины, наклонилась к закрылку и, шевеля губами, стала читать едва различимые буквы. «Пусть прокляну впоследствии твои черты лица, любовь к тебе как бедствие, и нет ему конца. Нет друга, нет товарища, чтоб среди бела дня из этого пожарища мог вытащить меня. Отчаявшись в спасении...» Закрылки поднялись, да так и остались в таком положении, лишив Галину возможности читать дальше. «Товарищ Коврова, готово! Заходите, пожалуйста!» — позвал ее из самолета маленький пилот. Галина, пятясь, не отрывая взгляда от закрылка, пошла к самолетному трапу. Загрохотали все 4 мотора бомбардировщика, закрутились пропеллеры, рассекая дождевые струи. Поток воздуха и воды обрушился на Галину. Маленький летчик спрыгнул на землю и почти силой увел ее в самолет. Сталин смотрел трофейную хронику, немецкий киножурнал «Die Deutsche Wochenschau». Огромные, уходящие за горизонт толпы советских военнопленных. Идущие по ржаному полю с поднятыми руками солдаты и командиры Красной Армии. Оборванные, небритые, доведенные до скотского состояния военнопленные дерутся за куски хлеба, которые через колючую проволоку бросают им немцы. С неожиданной прытью Сталин вскочил с кресла и, обернувшись к окошкам кинобудки, закричал сиплым, тонким голосом. «Кмара, кмара, вирис швалибо, рагендатром гамисакме!» «Хватит, хватит, ишачьи дети! Вы чего хотите? Уголовное дело?» Присутствующие на просмотре вжались от ужаса в свои кресла. Никто и никогда доселе не видел Сталина орущим. Никто не мог предположить, что это старческое подагрическое тело способно на столь резкие движения. Первым опомнился Берия, единственный, кто понял, что проорал вождь. Он вскочил и замахал в луче кинопроектора руками. «Хватит, хватит, твою мать, прекратит, прекратит!» Проектор выключили. На мгновение в зале стало темно. Потом зажегся свет. На Сталина было страшно смотреть. Он был похож на мелкое хищное животное, загнанное в угол клетки, чующее неминуемую гибель и последний раз в своей жизни шипящее, скалящее клыки в отчаянной попытке напугать своих мучителей. «Уйдите», — приказал он. Генералы и члены Политбюро мгновенно и неслышно исполнили приказ, стараясь не смотреть на вождя. В кинобудке что-то слабо звякнуло. Сталин подошел к стене, в которой были прорублены проекционные окна, встал на стул и заглянул в окошечко. Киномеханик и начальник его охраны генерал Поскребышев поднимали с пола упавшие коробки из-под пленки. Сталин смотрел на них через двойные стекла проекционного окна. Механик и Поскребышев, загипнотизированные его взглядом, замерли с коробками в руках. Сталин молчал. Наконец они поняли, что значит этот взгляд, и вышли из кинобудки, так и не выпустив коробок из рук. Теперь, когда он остался один, можно было не сдерживаться. Со Сталиным случилось падучее. Он выл, метался по кинозалу, стучал морщинистыми кулачками по стене, пинал ногами, обутыми в хромовые сапожки, огромные кресла, выл, шипел, захлебываясь пенистой слюной, и беспрерывно кричал по-грузински. Сквозь гортанные клокочущие звуки языка «Важа Пшавелла» прорывался грязный тюремный русский мат. В приемную у кинозала томились ожиданием выгнанные Сталиным генералы и члены Политбюро. Генералы отдельно, члены Политбюро отдельно. Наркомы старались же наоборот раствориться среди остальных. Из-за двойных дверей, обитых черной кожей, не доносилось ни звука. «Лаврентий», — подошел к Берии Молотов, — «что сказал товарищ Сталин?» Молотов кивнул в сторону кинозала. «Ничего», — огрызнулся расстроенный Берия. Сталин устал. Дополз до кресла. Рухнул у него. Когда отдышался, поднял телефонную трубку и приказал. «Товарища Берию ко мне». Осторожный Берия сначала заглянул в кинозал и только потом всунул в щель не до конца открытой двери свое тело. Открыть дверь полностью он почему-то побоялся. «Как ты?» — тихо спросил он, оставаясь у двери. Сталин не ответил. Берия стоял у дверей, тревожно поглядывая на вождя. «Позор!» — проскрипел Сталин. «Что?» — не расслышал Берия. «Они все должны были зарезаться, но не сдаваться», — указывая пальцем на экран, продолжал Сталин. «Сволочи!» — подтвердил Берия. Сталин, тяжело дыша, смотрел на Берию. «Что?» — опять встревожился нарком внутренних дел. «Сколько человек перешло на сторону врага?» — спросил, подбирая слова Сталин. Берия знал, что Сталин по несколько раз перепроверял любую информацию, поступающую к нему от ближайших соратников, маниакально полагая, что все его обманывают. С другой стороны, именно наркомат внутренних дел, по логике того же Сталина, отвечал за переход на сторону врага военнослужащих, и спрашивая, Сталин наверняка знал, сколько советских солдат с начала войны попали в плен, а сколько сдалось добровольно. Но пугать в таком состоянии Сталина реальными цифрами было равносильно самоубийству. И Берия, покрывшись потом, вонючим как моча, решил назвать количество солдат добровольно, перешедших на сторону противника, то есть ту статистику, которая непосредственно касалась его ведомства. «Беври, титкмис нахивари миллионе», — виновато сказал он. «Много, почти полмиллиона». «Полмиллиона», — — повторил Сталин. «За 3 месяца 500 000. Почему они переходят на сторону немцев?» — спросил Сталин. Берия замер. «Почему? Как ты думаешь?» — повторил он. «Я не знаю», — признался Берия. «Сам все время об этом думаю». «Они сдаются в плен потому, что не верят в нашу победу. В то, что мы можем победить», — с угрозой произнес Сталин. «А почему они не верят в нашу победу, а верят в победу немцев?» — продолжал он. Берия благоразумно молчал. «Потому что никто не укрепляет в них веру в нашу победу», — мрачно подытожил Сталин. «Это война не только армий, артиллерий, авиации, танков. Это война, в первую очередь, идеологий. Позовите товарища Молотова». Берия высунул голову в приемную. «Вячеслав Михайлович», — поманил он пальцем Молотова. Молотов вошел в кинозал. Вслед за ним просочился стенографист в чине старшего сержанта войск НКВД. Если Сталин звал председателя Совета народных комиссаров, это значило, будут распоряжения, которые подлежали обязательному стенографированию. «Слушаю, товарищ Сталин», — тихо сказал Молотов. «Это пропаганда», — ткнул пальцем в сторону экрана Сталин. «У них есть пропаганда, а у нас нет. Я еще в 1939 году говорил, что у немцев есть министерство пропаганды, которым руководит...» Сталин забыл фамилию гитлеровского министра. «Геббельс», — подсказал Молотов. «А у нас нет. Тогда члены Политбюро говорили мне, зачем нам министерство пропаганды, когда у нас есть отдел ЦК, Главное политическое управление Красной Армии, отдел в ЦК комсомола». Сталин замолчал, думая о том, что в очередной раз время подтверждает его правоту, и что если бы он не доверялся другим, то никогда бы не случилось этого ужаса, который сегодня он видел на экране. «Необходимо в кратчайшие сроки образовать наркомат пропаганды и агитации с передачей этому наркомату функций отдела пропаганды и агитации ЦК партии, Комитета по делам искусств, Комитета по печати, Комитета по кинематографии, соответствующего отдела ЦК комсомола», — продиктовал Сталин. Стенографист записал. «Товарищ Сталин, вышеперечисленные органы упраздняются?» — задал вопрос Молотов. «Нет», — после недолгого раздумья сказал Сталин. «Отделы ЦК партии и комсомола, наоборот, надо укрепить. Работы хватит всем». «Нарком?» — напомнил Молотов. Сталин задумался. «А вот этого... Прыткова, который нам спектакль на сталинскую премию показывал, и его наркома мы назначим». Теперь записал сам Молотов. «Он сейчас возглавляет комитет по делам искусств». «Вот его», — кивнул Сталин. «Дальше. Подготовьте постановление Совета народных комиссаров, в котором все сдавшиеся в плен объявляются предателями. Их семьи и родственники подлежат выселению и лишению всех видов государственной помощи, включая продовольственную». Сталин замолчал. «Все», — наконец изрек он, окончательно успокоившись. «Что еще мы не посмотрели?» Не обращаясь ни к кому, спросил он. Берия высунулся в приемную и молча поманил Поскребышева. «Что еще товарищ Сталин должен был смотреть сегодня?» Шепотом передал он вопрос вождя. «Картина из американского посольства», — доложил, войдя в кинозал Поскребышев. «Американская?» — обрадовался Сталин. «Пригласите, товарищи, будем смотреть». Генералы, народные комиссары, члены Политбюро расселись по креслам. Погас свет. Заработал проекционный аппарат. Морщины на лице Сталина разгладились. Он любил кино вообще и американское в частности. На экране прыгал по лужам Фред Астер и пел о своей любви. «У нас такие есть?» — спросил Сталин. Сзади встала со стула едва различимая фигура председателя кинокомитета Большакова и пообещала: «Будут, товарищ Сталин». Весь кузов грузовика занимал оцинкованный поддон, в который краснофлотцы ведрами заливали воду. Поддон заполнялся, и водоносы присоединились к остальным морякам-зрителям, расположившимся на гранитных валунах, как на стульях. Концерт давался на сопке, с которой открывался вид на Кольский залив с немногочисленными кораблями у причалов. В барачно-дощатом Мурманске война напоминала о себе редкими бомбежками. Фронт остановился около Лапландии, поэтому среди зрителей моряков было много горожан и детей. Из армейской брезентовой палатки вышел баянист, сел на стул, провел пальцами по кнопкам и клавишам, проверяя инструмент. «Матросская, плясовая, дождевая», — объявил он. Развернул во всю ширь меха баяна и заиграл лихую ненашинскую мелодию. Из палатки выскочили братья-близнецы-чечёточники, ездившие вместе с Галиной в концертной бригаде. В клёшах, форминках и бескозырках вбежали по лесенке в кузов полуторки и начали лихо, поднимая тучи брызг, бить чечётку в наполненном водой поддоне. Морякам братья-близнецы нравились. Они оглушительно смеялись, хлопали, заливисто свистели. Туманов наблюдал за концертом, попыхивая трубкой на скамеечке у входа в мурманский главпочтамт, который по совместительству был и главтелеграфом, одно из немногих зданий Мурманска того времени, построенного из кирпича. Несмотря на кирпичную суть, главпочтамт был одноэтажным, длинным и очень походил на барак. «Товарищ Туманов!» — позвала его из дверей девушка-телефонистка. «Ташкент!» Туманов вскочил, выбил трубку о каблук сапога и заспешил внутрь. Телефон стоял на прилавке деревянного барьера, за которым на трех разномастных письменных столах располагалась почта, телеграф в виде старенького аппарата «Бодо» и междугородний телефон. Туманов схватил трубку и начал орать в нее, как все люди того времени, которым казалось, что громкостью голоса они могут помочь телефонному аппарату в преодолении огромных пространств. «Алло! Алло, ты слышишь меня? Алло!» «Слышу! Слышишь? Слышу!» — кричала Галина. «Ты где? Где ты?» «Там, где море!» — кричал Туманов, соблюдая обязательную для того времени секретность. «Какое море?» — кричала Галина. «Холодное. У нас холодно, а у вас? У нас снег идет. А у нас жарко. 32 градуса. 32!» «Как ты?» Вдруг перестал кричать Туманов. «Я снимаюсь в парне из нашего города. Режиссер тот же, что и раньше», — продолжала кричать Галина. «Столпер, что ли?» — удивился Туманов. «А фамилию можно называть?» — удивилась в свою очередь Галина. «Он же не военный объект», — предположил Туманов. «Ну и как?» «Ничего», — прокричала Галина. «Когда ты возьмешь меня отсюда?» Туманов молчал. «Не молчите», — строго предупредила девушка-телефонистка. «По междугородней связи нельзя молчать. Говорите». «Алло!» — кричала из Ташкента Галина. «Алло, я не слышу тебя!» «Не знаю», — наконец сказал Туманов. «Но я приеду к тебе. Я обязательно к тебе приеду». «Когда?» — прокричала Галина. «Скажи мне, когда?» «Скоро», — твердо ответил Туманов. «Я прочла то, что ты написал мне на крыле», — кричала Галина. «И я хочу, чтобы мы были вместе, ты слышишь? Я этого хочу. Здесь писателей много», — помолчав, продолжала рассказывать Галина. «И поэтов, и драматургов много. Все с женами. Все говорят, что пишут заявления добровольцами на фронт, но пока никто на фронт не уехал». «Вы говорите зашифрованными словами», — строго сказала телефонистка. Говорите нормальными словами, иначе я прерву разговор». «Какие слова были зашифрованными?» — растерялся Туманов. «Про крыло», — пояснила телефонистка. «Это не шифр», — начал было объяснять Туманов, но тут же понял бесполезность своих объяснений и пообещал. «Хорошо, простите. Я приеду к тебе. Очень скоро. Командировку закончу и сразу же приеду». Я тут неожиданно вспомнила фразу Роксаны из «Сирано» о том, что войну мужчины придумали себе в оправдание, чтобы не сидеть дома с постылыми женами. «Вы говорите зашифрованными словами», — предупредил Галину узбек в полувоенном френче и тюбетейке, сидевший за столом около телефона. «По телефону можно говорить только нормальными словами». «Где ты услышал зашифрованные слова?» — вскипела Галина. Узбек дежурный взял со стола листочек и прочел записанное. «Роксаны и Сирано». «Роксана», — поправила его Галина, — «это французское женское имя». «По телефону имена должны быть русские», — настаивал вахтер. Туманов в отчаянии посмотрел на телефонистку и, страшно стесняясь ее присутствия, все-таки крикнул. «Я люблю тебя!» Телефонистка выдернула штекер. «Разговор закончен». Туманов смотрел на нее, осмысливая, и этот жест, и эти слова, сказанные с нескрываемой ненавистью, пока не понял, что на войне любое проявление чужого счастья, равно как и чужой любви, неуместно. Что он мог знать про эту девушку, про ее возлюбленного? Погиб ли он в страшной мясорубке первых недель войны, или же бросил ее в скоротечном романе с отчаявшимися военными вдовицами? Что он мог знать? И ему стало стыдно за то, что девушке показалось, что у него все в порядке на личном любовном фронте. Он осторожно повесил трубку, извинился и вышел из главпочтамта. Галина положила трубку, посмотрела на бдительного узбека, взяла со стола солдатскую каску и пошла в павильон.